Глава 9. Игры 1/64 финала длятся трое суток. Время выполнения задания каждой команды почти двое суток. Всего на этом этапе участвует 160 команд, по 40 в каждом филиале. Распределение по типам игры неравномерное. Например, Амазонки и Конкиста больше сосредоточены в США и Турции, частично в Анапе. А Горный дух на Байкале, в Анапе и США. Это связано с климатическими и географическими условиями. Эльф — игра менее зависимая от климата, и здесь команды распределены поровну. Таким образом, в анапском филиале очередной этап игры «Эльф» проходили 10 команд. 5 из них стартовали в первый день с интервалом в 2 часа. Другие 5 — ровно через сутки. Тот же принцип существовал и в одиночном разряде. 500 игроков, распределенных по филиалам, стартовали в 2 этапа. Правила и задачи игр, местность, были приблизительно одинаковы во всех филиалах. Поэтому для одновременного ввода в дело стольких команд и игроков требовались огромные площади, подготовленные и оснащенные согласно тематике. Корпорация располагала значительными территориями, однако все равно не могла разместить на своих площадях всех сразу. Посему каждый сезон арендовала необходимые участки и соответствующим образом оборудовала их. Фантазия год от года расширяла свои владения, но делать это бесконечно не могла по вполне понятным причинам. Поэтому и было принято решение о строительстве нового филиала. И уже проектировался еще один. По масштабам, вложенным в средствам и финансовому обороту, количеству персонала, размерам занимаемых площадей, ну и, конечно, по популярности, корпорация занимала лидирующее положение в мире. Охотники Тага следовали к горному селению гномов по самой короткой дороге от оазиса Доны, где заседал Большой Совет. По легенде, между этими пунктами было около 200 километров. По карте игры чуть меньше 20. Конечно, это не по прямой. На самом деле от начальной точки до конечной было около 10 километров. Охотники работали на самом большом из анапских полигонов. И работали, конечно, не одни. 2 часами раньше стартовали печенеги, а 2 позже стартуют воины заката. В случае внезапного изменения обстановки, задержек или возникновения других проблем, координаторы могли повлиять на сюжет, заставив команду сделать остановку, либо, наоборот, поспешить. Поэтому и существовал только общий план этапа, без детального расписания. Всегда было место для импровизации, изменений. Равнина осталась позади, впереди замаячили горы. Невысокие, покрытые шапками лесов. Где-то там и была вершина Этахема, под которой находилось селение гномов. «Встретит нас, конечно, не с распростертыми объятиями», — говорил Ник. «Предстоит сначала преодолеть неприязнь, потом перейти к торгам, и если повезет, снизить цену за информацию о кристалле». «Что они могут попросить?» — поинтересовался Глеб. «Трудно сказать. Золото?» «Как вариант, но это банально. Драгоценности тоже маловероятны. Какой-нибудь амулет, обладающий большой силой, магический предмет». «Или убить кого?» — подала голос Кэт. «Или выкрасть что-то?» «Вполне. Ясно одно. Это отнимает у нас массу времени». «Но делать-то придется. Иначе не получим информацию». «Да», — вздохнул Ник. «Потому и важно правильно провести переговоры и не сделать ошибки, иначе гномы вообще ничего не скажут. Кстати, Глеб, док». «Да». «Гномы не очень-то любят, когда их называют гномами. Не то чтобы совсем против, но...» «И как же их величать?» «Уже забыл? Народом гор. Хозяевами гор». Док кивнул и вполне серьезно сказал. «Учту». «Река впереди», — сказала Кэт. «Переедем мост и окажемся во владениях гномов. Дальше уже предгорье». «Между прочим, пока тихо», — заметил Глеб. «Это нормально. Здесь разве что дорожные шайки бродят. Но они малочисленны, не рискнут нападать. И у нас нет такого, из-за чего стоило бы рисковать. Пока нет. А вот когда будем кристалл, тогда да. Все темные силы начнут за нами охоту». Это было справедливое замечание. Однако команда не расслаблялась, ехали осторожно, глядя по сторонам и держа руки рядом с оружием. Хрен знает этих разбойников. Вдруг рискнут напасть. Стандартный порядок следования был таков. Впереди Глеб, за ним или рядом с ним ехал Ник, затем Кэт, замыкал Док. Все верхом. Кроме оружия везли припасы, котел, инструмент, веревки, 2 небольшие палатки, сшитые из водоотталкивающего материала. У каждого был плащ. Доспехи тоже везли в сумках. Постоянно ходить в них трудно, да и не надо. Чтобы распределить скарб равномерно, взяли запасную лошадь, которая несла основной груз. За лошадью присматривала Кэт. Отработанный порядок следования, а также распределение ролей в команде — основа основ. как, впрочем, и действия в типовых ситуациях. Солнце почти дошло до зенита, когда узкая тропка, петлявшая в траве, вывела команду к лесной засеке. Это был передовой пост охраны поселения гномов. Первая цель пути достигнута. Селение гномов представляло собой симбиоз каменных и деревянных домов и пещер, вырубленных в горе. Последние в основном использовали как склады, амбары, мастерские. Кроме того, была одна огромная пещера, способная вместить всех жителей селения во время нападения врагов. И хотя таковых за последние 100 лет не находилось, пещеру содержали в отличном состоянии. В ней-то и проходила встреча старшин селения с гостями. Внутреннее убранство пещеры заставило Глеба вспомнить один старый фильм в стиле фэнтези. Видимо, дизайнеры парка тоже его смотрели, потому и скопировали интерьер в деталях. Невысокий свод, стены увешаны щитами и оружием, горят факелы, пол застелен досками, сверху покрыт коврами. В центре овальный стол, вокруг десяток низких кресел. На столе кружки с пивом и элем, глиняные тарелки с сыром, ветчиной и хлебом. Двое старейшин. Четверо немолодых, но крепких мастеров, а за их спинами десятка-полтора гномов рангом пониже. Гости сидели неподалеку, отдельно. Глеб раньше никогда не видел столько гномов. Одежда однотипная, кожаные или полотняные штаны, длинные рубахи темных тонов, поверх — безрукавки или куртки. У старейшин и мастеров — плащи. Плечи широкие, руки крепкие, и все бородатые. Насколько Глеб помнил, в схватках гномы с удивительной ловкостью работали топором, секирой, чеканом, дротиком. Силы им не занимать, умения тоже, хотя Глеб бил их даже на 6-м уровне сложности. Но сейчас не схватка, а мирная беседа, торги. И от умения вести разговор, торговаться, от поведения, вежливости, такта, зависит исход всей игры. Ник уже объяснил хозяевам селения, чего именно они хотят от гномов. Гномы признали, что знают, где кристалл, но за информацию хотят платы. Какой? Вот сейчас решают. Переговоры вел Ник. Остальные молчали, наблюдали. Тоже нужное дело. Вдруг что-то потом пригодится. С начала встречи прошло 2 часа, прежде чем гномы вынесли вердикт. «Мы укажем не только, где кристалл, но и у кого он. Но взамен мы хотим получить вашу помощь». «Я внимательно слушаю, старейшина», — склонил голову Ник. «За перевалом есть людские поселения. Мы поддерживаем с ними взаимовыгодные отношения. Покупаем хлеб, мясо, овощи и фрукты. Продаем орудия труда, ткани, станки, оружие. Так вот, на деревне часто нападает банда Лорика. Это тролль. В его подчинении 4 тролля и 2 гоблина. Все опытные бойцы. Хорошо вооруженные. Они грабят людей, убивают, крадут продовольствие. Пару раз нападали на наши обозы. Мы вынуждены снаряжать охрану для обозов, это накладно. Да и наши торговые отношения страдают. Вот мы и хотим, чтобы вы расправились с бандой Лорика. Тогда узнаете то, что вам надо». Ник явно был в замешательстве. Он ожидал, конечно, что задание будет непростым. Но что бы такое? Уничтожение банды — дело не столько сложное, сколько долгое. А времени в запасе немного, ведь неизвестно, где находятся кристаллы, у кого, и что потребует его хозяин при новых торгах. И все же отказываться нельзя. Гномы тут же прекратят разговоры и попросят гостей покинуть селение. «Я понял вашу проблему, уважаемые», — медленно произнес Ник. «Это действительно плохо, когда какие-то разбойники нападают на мирных жителей и мешают торговле. Хочу заметить, дело это сложное и долгое. Искать банду в горах, в лесу трудно. А нас всего 4, и вряд ли кто из местных сможет указать логово Лорика». «Было бы просто, сами бы сделали», — отрезал один из старейшин. «Потому и просим вас. Вы воины, большие, сильные, умелые. Сразу видно. Такими делами занимались. И их количество не должно вас пугать. Смотрите сами. Кристалл нужен вам, а не нам». Это был ультиматум. Либо-либо. Надо или сразу говорить «да», или уходить. Но уходить без информации нельзя, это поражение. Ник наморщил лоб, нахмурил брови, подпер голову кулаком и принял положение человека, находящегося в раздумьях. Тем самым выигрывал время. Команда лихорадочно искала выход из положения. «Дураку понятно, здесь есть подвох», — прикидывал Глеб. «Отправить нас на поиски — значит запороть игру. Можно сутки бегать по лесу и горам. Какая здесь площадь? 2-3 квадратных. Хороший схрон сразу не обнаружить. А в плохом бандиты сидеть не станут. С другой стороны, вдруг кристалл окажется в одной из тех деревень, и идти далеко не надо. Вариант. В принципе, в горах я был, в лесу тоже. Как-нибудь следы отыщу. И все же, здесь есть какой-то подвох. Какой-то иной ход, какой... Судя по лицам остальных, они пока выхода из тупика не нашли. Да и Ник не спешил подавать голос. Но дальше тянуть время нельзя, надо отвечать. Ник глянул на своих, предлагая высказываться. Но игроки молчали. «Что ж, уважаемые, мы понимаем ваши проблемы и готовы помочь», — со вздохом произнес Ник. «Бандитов мы найдем и уничтожим, отправимся прямо сейчас». «Сейчас?» — переспросил один из старейшин, и что-то странное послышалось в его голосе. Глеб внимательно посмотрел на гнома, уловил быстрый обмен взглядами мастеров, тронул Ника за локоть, прося слова. Тот кивнул. «Вас это удивляет?» — спросил Глеб. «Мы рады, что вы близко к сердцу приняли наши беды, люди», — ответил старейшина. «Но законы гостеприимства требуют сначала угостить вас обедом, чтобы вы, поев и отдохнув с новыми силами, принялись за доброе дело». Поведение гномов показалось странным. Хотя задерживать наемников просто так из-за обеда они не станут. В их интересах как можно быстрее покончить с бандой. Значит, в их предложении есть резон. Какой? Глеб вновь перехватил многозначительные взгляды старейшин и мастеров, быстро прокрутил в голове подробности разговора, ища подсказки. И вдруг его осенило. «Скажите, уважаемые», — копируя тон Ника, произнес Глеб, — «как часто вы ездите в деревню на обмен?» «Раз в месяц. Под полнолуние. В деревне организуют ярмарку. Приезжают люди из других людских селений. Бывает много народу. Праздник, песни, танцы». «А когда следующая ярмарка?» «Сегодня», — улыбнулся гном. «Есть!» — едва не вскрикнул Глеб. «Угадал-таки». Остальные тоже поняли, что к чему. Ник, подмигнув Глебу, также вежливо и учтиво спросил. «А можно ли будет и нам поехать с вашим обозом на ярмарку? Мы и в дороге вас защитим, и о разбойниках повыспрашиваем». Видимо, это и был единственно правильный вариант решения задания. Старейшины переглянулись и дружно кивнули. «Места в обозе для всех хватит. Вы можете ехать с нами и охранять в дороге». «Уф!» — фыркнул док. «Проскочили». И хотя еще ничего не было известно, и бой с бандой еще впереди, всем стало ясно. Это задание они выполнят точно и в срок. А удачное начало всегда радует. Придает уверенности в себе и своих силах. «Мы готовы, уважаемые!» Умный человек отличается от дурака тем, что умеет думать, шевелить мозгами, работать головой, а не только руками и ногами. Всегда в любой обстановке, по любому поводу. Когда тихо и спокойно, когда грозит опасность, когда нет времени, когда смерть смотрит в глаза или дышит в затылок. Мыслительный процесс может занимать недели, дни, минуты, мгновения. Без этого человек не существует. Способность мыслить и использовать результат мышления вывела человека из пещеры, поставила на вершину эволюции, помогла освоить электричество, атом, космос. Каждая проблема, каждое задание требует осмысления, понимания, принятия решения. Новички, неопытные люди тратят на это больше времени. Опытные, знающие, способны за считанные минуты, а иногда и доли секунды, рассмотреть десятки вариантов и найти нужное решение. Зачастую такое умение называют интуицией, просчетом ситуации и нахождением ответа за немыслимый малый срок. Сам процесс можно назвать по-разному. Думать, прикидывать, обмозговать, соображать, мыслить, размышлять. Синонимов много. Суть одна.